ответила, что будет утверждать, что невиновна. Тогда было приказано второй раз повернуть рычаг, и когда его поворачивали, она стонала и кричала «Ай-ай!», а потом умолкла, и около 10 часов утра, пытка началась в 9, потеряла сознание. Ей выплеснули немного воды в лицо, однако она не приходила в себя. Обождав некоторое время, господа инквизиторы и их советник приказали прервать пытку, и она была прервана с тем, чтобы вновь ее повторить тогда, когда будут даны ими такие указания, и названные господа покинули камеру пыток, а я, нотариус, ведущий данный протокол, остался с другими чиновниками, присутствующими при пытке, а именно с алькальдом Хуаном де Ортугейном, палачом и негром, его помощником. После чего Донью Менсию де Луну сняли с кобылы, бросили настоящую поблизости от кобылы койку. Мы ожидали, что она очнется, и ее вновь можно будет привязать к кобыле. Однако она не приходила в себя. Потом вошел в камеру служащий этой секретной тюрьмы Хуан Риесеко. Мы развязали упомянутую Менсию де Луну, но она не приходила в себя. По приказу господ инквизиторов я остался в камере пыток вместе с вышеназванными в ожидании, что Донья Менсия очнется, но хотя я оставался там до 11 часов дня, она не приходила в себя. Пульса у нее не было, глаза потускнели, лицо и ноги холодные, и хотя ей трижды прикладывали ко рту зеркало, поверхность его пребывала такой же чистой, как и до этого. Поэтому все признания свидетельствовали, что упомянутая Донья Менсия де Луна, по всей видимости, скончалась естественной смертью. Подтверждаю. Все признаки скончавшейся были такими же, как сказано выше. Остальные части тела также постепенно похолодели. Со стороны сердца также не наблюдалось какого-либо движения, в чем я убедился, приложив к нему руку. Оно было холодным. При всем этом я присутствовал. Хуан Кастильо де Бенавидес. Редкий, исключительный случай? Нет. Обычный, рядовой казус в повседневной практике истязателей-инквизиторов. Почти на каждом аутодафе сжигались на Комодеро останки жертв инквизиции, единственным преступлением которых являлось то, что они скончались от пыток. На аутодафе в Мехико 11 апреля 1649 года было таким образом посмертно казнено 10 человек. Такими примерами можно было бы заполнить целую книгу. Менсия де Луна скончалась от пыток в присутствии 3 чиновников инквизиционного трибунала, не считая 2 палачей, которые и пальцем не пошевельнули, чтобы оказать ей какую-либо помощь. Врача при пытке не было, как об этом свидетельствует приведенный выше протокол допроса. Со смертью Менсии де Луны ее дело не было прекращено. Трибунал инквизиции отлучил ее от церкви, конфисковал ее имущество и приговорил к сожжению на костре в изображении. 23 января 1639 года в Лиме ее изображение, кукла, было предано костру, на котором нашли мученическую смерть 11 других нераскаявшихся грешников, осужденных на смерть по делу о великом заговоре. Вообще, к женщинам святые палачи относились с таким же христианским милосердием, как и к мужчинам. На большом аутодафе в Мехико 8 декабря 1596 года из 8 сожженных еретиков 5 были женщины. В аналах мексиканской инквизиции зарегистрирован такой случай. 24 сентября 1696 года заключенная Донья Каталина де Кампос, обвиненная в ереси, заболела и попросила инквизиторов разрешить ей по-христиански встретить смерть. Ее бросили в камеру и уморили голодом. Через несколько дней нашли ее разложившийся труп, изгрызанный крысами. Так же милосердно относились инквизиторы к детям, попавшим им в лапы. В июле 1642 года 13-летний Габриэль де Гранада под пыткой выдал 108 человек, якобы повинных в ереси.